Она сидит на татаме, скрестив ноги, ест палочками рис. Это было очень глупо, использовать кредитку, арендуя бух. Скучно, говорю я. Согласна. Она поправляет волосы. Теперь гестапо знает, в каком мы городе. Правда, им нужно сюда долететь, а это потребует времени. По крайней мере, проведем ночь здесь, восстановим силы. Нам следует решить, куда двигаться и что делать дальше. Интересный вопрос. В Москве у меня были работа, положение в обществе, звание в СС, казенный автомобиль, пусть и без водителя, и премии в празднике Торраблоут и Дистинг. Торраблоут. Праздник викингов в честь бога Тора. Дистинг, вроде нашей Масленицы, означал пробуждение сил после долгой зимней ночи. Оба праздника и сейчас довольно популярны в Исландии. В общем, достаточно престижно. Сейчас я беглец и преступник. Сижу на полу в крохотном клоповнике, и мои данные наверняка внесли в базу розыска в Вельтгестапо. Помощь Шварцкопфам – это серьезное преступление. В лучшем случае – высылка в Африку, в худшем – концлагерь в Шпицбергене, где загибаются в 2 недели. Дальше, – усмехаюсь я, – нам теперь всю оставшуюся жизнь скрываться либо в лесу, либо в подвале. Нейтральных стран нет. Даже Швейцария – союзное рейху государство. Столица из Берна перенесена в немецкий кантон Цюрих. Вы-то сможете найти убежище на территории Урала, подконтрольный отрядом Шварцкопфов. А мне, пожалуй, проще купить японский паспорт, взять японское имя и остаться здесь. Шварцкопфы убивают всех жрецов Одина. Так велит лесная церковь. Триумвират, конечно, будет меня искать, но... Девушка презрительно щелкает палочками для еды. Триумвират? О, она всегда очень громко произносит название. Мы живем в стране теней. Глава государства – шизофреник, умерший 70 лет назад. Его волю осуществляют 3 человека, которых никто никогда не видел в лицо. Вам не кажется это смешным? Полная скрытность и таинство власти. Население не знает имен тех, кто им управляет. Мы слышим выступления по радио, читаем статьи в газетах, но не имеем понятия о внешности членов Триумвирата. Правители-призраки, поглощенные тьмой. Опять 25. Вечернее переливание из пустого в порожнее. Да кто спорит, власть в Москву анонимна. В 1942 году, после гибели фюрера на Мавзолее, высшим чиновникам Рейха запретили публичные выступления. Они перестали появляться на съездах НСДАП, ездить в Рейхстаг и собираться в пивных. Но это не помогло. Шварцкопфы открыли настоящую охоту на всех маломальски значимых лидеров национал-социализма. В разное время от рук партизан пали рейхскомиссар Украины Эрих Кох, министр финансов Функ, начальник лагерей Эйхман. С годами беспредела на улицах городов империи стало меньше, а шварцкопфы переместились в леса, но власть уже сделала для себя вывод. Она всегда будет мишенью. После завершения 20-летней войны рейхскомиссариаты, кроме Туркестана, перешли на специальную систему управления из 3 лидеров. Триумвират. Теперь партизаны не знали, кто конкретно стоит во главе комиссариата, и не могли организовать покушение. Вожди не ездили на машинах, не летали на самолетах, не появлялись на ТВ. Исключительно радиообращения, да и те зачитывались дикторами с одинаковым металлическим голосом.